Глава 9. Дэвид встал и с ненавистью посмотрел на графа. Тена Прей, как и его оруженосец, голый по пояс, со скучающей миной ждал новой атаки. Была середина лета. Полтора года минуло с тех пор, как Дэвид переселился в Нимриан. И каждое утро часовая разминка, а потом еще час тренировка с тем или иным оружием. Меч, топор, шест. Или никаких посторонних предметов, только руки и ноги. Если бы тот Дэвид, который был неудавшимся художником и заключенным большой городской тюрьмы, мог бы увидеть нынешнего Дэвида, у того прежнего челюсть бы отвалилась от изумления. Молодой человек, некогда вяло и нерегулярно посещавший спортивную секцию, теперь двигался быстро и экономно, а его реакции позавидовал бы и дикий зверь. Он не стал мастером кунг-фу, кэмпо или дзюдо. Не стал, потому что то, чему его учил Лейкил, не было похоже ни на один земной стиль. Сам Лейкил никак не называл этот стиль. Может быть, он считал, что название в данном случае ничего не значит, а может и в самом деле не было еще никакого названия. У той выжимки из самых различных боевых техник, которую некогда ролик Кена Прей преподал своему племяннику. Был просто меч. Просто шест, просто бой руками и ногами. Подойди и ударь меня. Дэвид пытался. Вот уже полтора года. Лейкилу все было мало. Как только выяснялось, что Дэвид освоил тот или иной урок, выяснялось также, что граф все равно быстрее и сильнее. Не намного. Дэвид рвался к новым вершинам, но как только он достигал их, оказывалось, что и то, что демонстрировал Кена Прей до этого, еще не предел. Он мог двигаться еще слаженнее и быстрее. Не намного. Ровно настолько, чтобы постоянно провоцировать Дэвида на попытки переплюнуть учителя. Найти, наконец, брешь в его обороне. Больше всего Дэвида бесило то, что его учителю было столько же лет, сколько ему самому. Почему он может, а я нет? Лейкил же, со своей стороны, старательно эксплуатировал это чувство. Когда Дэвид приходил в ярость, Лейкил улыбался. Сначала он провоцировал Дэвида, а потом весьма болезненно, например, концом шеста или затупленным мечом, напоминал, что в бою не стоит забываться. Сегодня были мечи. Если Дэвид падал на землю и не торопился подняться, Лейкил начинал методично обрабатывать его своим мечом. Руки, ноги, ребра, все подряд. Можно было пытаться защититься. Если, конечно, успеешь. А можно было постараться скорее вскочить на ноги, не обращая внимания на боль в мышцах, усталость, сбитое дыхание и полнейшее нежелание и дальше терпеть эти издевательства. Выбор был всегда. Естественно, Лейкил не тратил все свое свободное время только на занятия с учеником. Он по-прежнему регулярно посещал академию, регулярно бывал на вечеринках у Киррана, нерегулярно, но часто заводил романы с хорошенькими девицами. Время от времени золотая молодежь Нимриана устраивала сборище и в Тинуэти. Своим в этой компании Дэвид так и не стал. Во-первых, этому препятствовал его статус, а во-вторых, осознание того, что все эти милые и веселые люди – беспринципные хищники. Он еще не забыл первую вечеринку у Киррана. В тот раз он остался жив только потому, что за него вступился его покровитель, граф Кена Прей. Не будь Лейкила, Кремен зажарил бы его на глазах у всего общества, а окружающие и внимания не обратили бы. А если бы и обратили, то разве что только для того, чтобы дать добрый совет, какие специи лучше использовать и каким маслом поливать. Дэвид вырос в обществе, основанном на идее справедливости, единой для всех. Даже когда к власти пришел Роберт Каннихейм, эта идея, хотя уже и не воплощалась, но продолжала декларироваться. В Нимриане о демократии никто ничего не знал и знать не хотел. Мысль о единой для всех справедливости была одинаково чужда как сливкам общества, к которым принадлежали Лейкил и его друзья, так и низам. Дэвид имел случай убедиться в последнем. Молодой, здоровый мужчина, длительное время лишенный женского общества. В общем, в деревне, расположенной недалеко от замка, Дэвид завел себе подружку. Симпатичная, молоденькая девушка не отвергла его ухаживаний. Вела себя так, как вела бы себя любая девушка из мира Дэвида, считающая, что именно мужчина должен проявлять активность во время знакомства. 2 месяца все было замечательно. А потом родители этой самой девицы пришли в графский замок просить позволения выдать ее замуж за какого-то парня из соседней деревни. Дэвид пришел в бешенство. «Да вы что, сдурели?» – заорал он. «Она моя. За какого там козла вы собрались ее выдавать? Почему я об этом ничего не знаю? Что это еще за домострой?» Лейтил сидел в кресле и не делал никаких попыток вмешаться. Он чуть улыбался, всезнающей, снисходительной и слегка грустной улыбкой. Родители испуганно пятились к дверям и робко пытались оправдаться. Но Дэвид не стал их слушать. Он рванул в деревню. Но его любимая вовсе не возражала против брака с парнем из соседней деревни, которого она и видела-то всего пару раз. Просто в ее голове не укладывалась мысль о том, что красивый господин из замка может захотеть жениться на ней. А жизнь-то надо было устраивать. В глазах местного дворянства Дэвид был лишь немного больше, чем пустое место. Но его же статус в глазах крестьян достигал неимоверных высот. Как же, ведь это же сам оруженосец самого господина графа. Дэвида и раньше тошнило от такого отношения, но теперь до него наконец дошло, почему и зачем его любимая легла с ним в постель. На душе стало так мерзостно, что захотелось убежать куда-нибудь и завыть. Он мог бы послать всех к черту и увести девицу в замок. Никто бы не осмелился возражать. Девица была бы счастлива, но Дэвид не стал этого делать. Зачем ему женщина, которая любит не его самого, а то положение в обществе, которое он занимает? Зачем ему жена, которая при случае уйдет к кому-нибудь, чей статус покажется ей еще более высоким? Дэвид готов был драться за свою женщину, но только за такую, в чьей верности мог быть уверен. В общем, он вернулся в Тинуэт один и с этого дня любовей с очаровательными крестьянками больше не заводил. Он стал злее и циничнее. Первый год Дэвид почти не вспоминал свою родную планету. Но время шло, и острота ощущений от того, что он находится в другом мире, слегка притупилась. Магия со стороны штука эффектная и красивая, но на деле что-то среднее между программированием и стихосложением. Жемчужина творчества в океане кропотливой работы. Все чаще Дэвид мысленно возвращался на Землю, в Ладжертаун, средних размеров город на берегу Атлантического океана, где он провел большую часть своей жизни. Притупилась горечь, давно исчез страх перед системой, созданной президентом мира. Сейчас Дэвида волновали совсем другие заботы и страхи. Но все же это был его родной мир. Память услужливо стирала самые темные краски и, наоборот, выделяла все светлое, что Дэвид оставил на земле. Как-то раз он решился. После утренней тренировки, приняв ванну, он сказал Лейтилу: «Можно я ненадолго вернусь на землю? Погуляю, посмотрю, во что превратилась моя страна за эти 2 года». Лейтил пожал плечами. «Конечно. Не могу тебя сейчас переправить, тороплюсь в академию. Возьми портальный камень у Лайлы. Его можно временно перенастроить на кого угодно. Сестренка знает как». Собственно говоря, Дэвид не собирался отправляться на Землю прямо сейчас. Он закинул удочку на будущее. Но решение, предложенное Лейкилом, подстегнуло его желание вернуться. Прогулка в свободном режиме без помощи всемогущего наставника была в 10 раз более привлекательна. Однако сестренка портальный камень перенастраивать не захотела. Уперлась. Папин подарок никому не отдам. Но зато выдвинула встречное предложение. Она транспортирует Дэвида на землю и возвращается вместе с ним. Дэвид только вздохнул. Он знал, что несмотря на постоянные запрещения братца, Лайла тайком посещает то один, то другой мир. Иногда, потому что все еще надеется отыскать отца, а иногда просто так, увлеченная каким-нибудь красивым пейзажем из большого каталога, хранящегося в библиотеке Тинуэта. Подростковой дури в ней было еще много, но постоять за себя она уже могла. В свои 13 лет Лайла уже успела лишить жизни двух людей. Рассказала она об этом довольно буднично и не слишком разборчиво, потому как жевала в этот момент эклер, извлеченный из холодильника. Если судить по ее рассказу, то в каком-то грязном, вонючем городке, куда она переместилась совершенно случайно, по ошибке, двое не слишком привлекательных мужиков пытались сделать что-то нехорошее с привлекательной молодой женщиной. Грозная Лайла самого воплощения справедливости превратила насильников в горящие факелы. Женщина заорала от ужаса и убежала. Гордая Лайла вернулась в Тинуэт. Выслушав ее рассказ, Лейкел покачал головой и ничего не сказал. Но когда Лайла ушла, он вздохнул и заметил. «Надеюсь, это и в самом деле было изнасилование». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Дэвид. «Представь себе обычный город, поздний вечер. Два мужика сняли проститутку и отошли с ней в ближайший переулок. Шлюха отрабатывает деньги, стонет и кричит от страсти. В этот момент появляется Лайла. Продолжение тебе известно. Поговори с ней, объясни, что...» Лейкел пожал плечами. «Зачем? Подумаешь, два каких-то вонючих бездаря, черт знает из какого мира». В столовой установилось неприятное молчание. По поводу ценности человеческой жизни Дэвид придерживался диаметрально противоположного мнения, но спорить с графом уже не пытался. В словесном поединке Лейкел положит его на обе лопатки так же легко, как делает это каждое утро на внутреннем дворе при помощи более грубого и прозаичного способа. «Есть колдуны, лишенные вообще какой бы то ни было этики», — вдруг сказал Лейкел, как бы в ответ на молчание своего оруженосца. «Психи, маньяки или просто злыдни. Они опасны, и дел с ними лучше не иметь. Но опаснее всего колдуны, одержимые идеей мировой справедливости. От них больше всего вреда, горя и разрушений. У Лайлы это возрастное, и я надеюсь, скоро пройдет. Но вот у тебя, мой друг, случай в этом смысле запущенный. И я бы сказал, уже неизлечимый». Тот вечер полугодовой давности промелькнул перед мысленным взором Дэвида после того, как Лайла выставила свой ультиматум. Экскурсия на землю могла стать опасной, если, допустим, Дэвида кто-то узнает. Но смотря на тоненькую девочку, которой не так давно исполнилось 13 лет, землянин внезапно осознал, насколько она изменилась за 2 года, которые он провел здесь. В ней только-только начали намечаться перемены, которые когда-нибудь превратят ее во взрослую девушку, настоящую леди этого мира. Но и уже произошедших изменений было достаточно, чтобы Дэвид перестал испытывать ужас от мысли вновь оказаться сестренкой Лейкела в своем родном мире. Ей только надо объяснить правила дорожного движения. С опасностями, исходящими от людей, она справится быстрее и лучше, чем Дэвид Брэндом. Без угрызений совести и без колебаний. «Запомни, пожалуйста, вот что», — сказал Дэвид. «На наших улицах есть 2 разные зоны. Первая — это мостовая, она находится посередине. По ней двигаются машины. Вторая часть — тротуар. Тротуар находится рядом со стеной дома. Там ходят люди. Переходить на другую сторону улицы можно только там, где на мостовой нарисованы белые полоски, а над головой висит такая штука», — Дэвид задумался. «Ну, в общем, такая темная коробка с 3 кружочками, красным, желтым, зеленым. Если горит зеленый, идти можно. Во всех остальных случаях нет. Уяснила?» «А у вас везде такие штуки висят?» «Почти». «А что делать, если их нет?» «Телепортируйся. Только так, чтоб никто не заметил. И вообще не демонстрируй на каждом углу, что ты колдунья. Будь проще. Я отправляюсь на землю не для того, чтобы поднять на уши весь город». «Да-да, дядя Брэндом. Конечно, дядя Брэндом. «Как скажете, дядя Брэндом?» Дядя Брэндом закрыл глаза и тяжело вздохнул. Лайла почесала коленку и спросила: «Так мы идем или нет?» Дэвид критически осмотрел себя, а потом Лайлу. Но не в таком же виде. Они зашли в гардеробную и стали выбирать себе наряды попроще. Дэвид сменил сапоги с отворотами на черные ботинки, пояс с серебряным узором на обычный кожаный без всяких изысков. К его удивлению, в дальнем углу гардеробной отыскалась самая обыкновенная косуха. Правда, размера на 3 больше, чем нужно, но это ничего. Косуху он нацепил вместо камзола с пышными рукавами. В это время из-за ширмы вышла Лайла. Она, по совету Дэвида, надела свой охотничий костюм. Впечатление портила только изящная зеленая шляпа с пером. «Шляпу оставь здесь. И шпоры отвинти от каблуков. Ну вот, хоть на человека стало похоже. Не обзывайся». Лайла взяла в руки портальный камень. На этот раз она ничего не говорила вслух относительно места, куда собирается переправиться. Она стала уже большой девочкой и научилась составлять информационные заклинания. Колдовским зрением Дэвид увидел тусклую нить, выброшенную Гаэмоном Лайлы, и на короткий миг соприкоснувшуюся с незримой структурой портального камня. Команда была отдана. В руке девочки начал разгораться яркий свет. «Дэвид, иди сюда». Он так и сделал. Свет окружил их и отправил в полет, в свое сверкающее чрево. Они очутились в грязном закутке между двумя многоэтажными домами. «Ты была здесь?» — вдруг сообразил Дэвид. «После того, как вытащила меня из тюрьмы». Лайла кивнула. «Два раза. Только брату не говори». Выбравшись из закутка, Дэвид быстро сориентировался. Этот район был ему знаком. На первый взгляд, все осталось таким же, как раньше. В 4 потока катились автомобили и спешили, прячась в тени домов от полуденного солнца, по своим делам жители Ладжера. «И куда теперь?» – поинтересовалась Лайла. «Хороший вопрос. И в самом деле, куда?» Родители давно умерли, близких друзей у Дэвида не было, любимой девушки в тот период, когда его посадили в тюрьму, тоже. В его собственной квартире вполне могла сидеть засада. «Нет, это ерунда», — подумал Дэвид. 2 года прошло. Какая к черту засада?» «Пошли, прогуляемся по Центральной. Это недалеко». И они пошли. Недалеко — это 30 минут ходьбы. Но Дэвид надеялся, что спутница не станет возражать против небольшой прогулки. Сам он хотел еще раз пройти по изнывающим от солнца улицам, ощутить запах бензина и пыли, запах родного города. Лайла засунула большие пальцы рук за поясок и с интересом поглядывала по сторонам. Добравшись до угла Центральной и Энджел-стрит, Дэвид зашел в парадную первым и вызвал лифт. «Давай-ка, подруга, пока станем невидимыми». Никакой опасности он не ощущал, но перестраховаться никогда не помешает. Сказано, сделано. Заклинание невидимости оба помнили на зубок. Пока ждали лифт, со стороны входной двери послышался какой-то невразумительный шум. Дэвид забеспокоился, но это оказалась всего лишь женщина с коляской. В этот момент подошел лифт. К счастью, он был достаточно просторным, чтобы могли поместиться все 3. Как только двери открылись, Дэвид и Лайла юркнули внутрь. Дама вкатила коляску и чинно зашла следом. Лайла сделала несколько жестов, назначение которых Дэвид понял только тогда, когда новое заклинание было готово. Это было заклинание звукоизоляции. Теперь они были не только невидимы, но и неслышимы. «Что это за чулан?» «Это не чулан, это лифт. Это такая штука, которая...» Пока он объяснял, для чего нужен лифт, тот уже достиг 5-го этажа, выбранного дамой. Дэвиду нужен был следующий, 6-й. Как только женщина выкатила коляску, он нажал на соответствующую цифру. «Прикольная штуковина», — одобрила Лайла данное изобретение технологической цивилизации. «Где ты таких слов нахваталась?» От тебя услышала. Давай еще покатаемся. Не сейчас. И не здесь. Двери лифта открылись. Дэвид вышел на площадку. Ключи у него отобрала полиция еще 2 года назад, но это была не проблема. Он сжал воздух почти до твердого состояния и сунул отмычку в замочную скважину, мысленно отметив, что за время его отсутствия замок успели поменять. Услышав шаги с другой стороны, Дэвид поспешно отступил. Послышались голоса, негромкие и не слишком разборчивые. Возня продолжалась минуту или две, после чего щелкнул замок, и на площадку выбралась пара – девушка и молодой человек. Они оживленно разговаривали и, забравшись в лифт, тут же принялись целоваться. Дэвид с грустью посмотрел им вслед. Когда кабина поехала вниз, он повторно сотворил отмычку. Сделал шаг в прихожую и остановился. Теперь это был чужой дом. Чужие вещи, чужие запахи. А что он ожидал увидеть? Лайла переступила порог вслед за ним. «Это твоя квартира?» «Бывшая. Все, валим отсюда». Ходить по улице под чарами невидимости – удовольствие ниже среднего. Каждый дурак норовит на тебя натолкнуться, да еще после этого начинает удивленно оглядываться. Что это было? Кто здесь? Что происходит? Вдоволь присытившись упомянутым выше удовольствием, Дэвид и Лайла свернули в первый попавшийся переулок и избавились от чар. А теперь куда? Не знаю. Они снова вышли на центральную и неторопливо побрели, куда глаза глядят. У газетного ларька Дэвид остановился. Мелочи у него не было, но можно было внушить продавщице, что он уже успел расплатиться за покупку. С первой страницы первой же газеты, которую взял в руки Дэвид, на него смотрело улыбающееся лицо правителя мира. Визит председателя Совета наций Роберта Каннихейма в Токио прошел успешно. Дэвиду сразу расхотелось читать эту газету. Похоже, за 2 года здесь ничего не изменилось. Роберт Каннихейм по-прежнему правит миром. «Ничего себе!» — вдруг ахнула Лайла. «Что?» — Дэвид повернулся. Юная графиня показала куда-то вперед и вверх. Дэвид недоуменно нахмурился. Обычный дом. Что ее так заинтересовало? Спутниковая антенна на крыше? «Что?» – переспросил он. «По-другому посмотри», – прошептала Лайла. «По-другому?» – потом до него дошло, и он вызвал око. Применил и разинул рот. Уже разминувшись со спутниковой антенной, в направлении 3-й авеню летело очень странное существо. Больше всего оно походило на саранчу размером с упитанную корову. А невидимо для обычных глаз она была потому, что не имела никакого материального тела. То, что видели Дэвид и Лайла, было чистой энергетической сущностью, геймоном без плоти. В общем, это был демон. Но откуда в мире Дэвида мог взяться демон? Дэвид и Лайла переглянулись и, не сговариваясь, рванули вслед за саранчой. Они забыли про светофоры, но, к счастью, в движении транспорта как раз в этот момент образовалась лакуна, в которую они и проскочили. Оказавшись на другой стороне улицы, они поддали ходу, саранча летела довольно быстро. «Откуда здесь демон?» – думал Дэвид, стараясь не упустить из виду преследуемый объект и одновременно не сбивать прохожих. «Что он здесь делает? Кто его вызвал?» В том, что демона кто-то вызвал, Дэвид не сомневался. Его наставник как-то упомянул, что миры с низким содержанием магии крайне непривлекательны для бесплотных созданий. Демон снова повернул. Когда преследователи добрались до угла, то увидели в конце улицы аккуратный 4-этажный особняк, окруженный красивой чугунной решеткой. В будке за воротами сидел полицейский. Демон, по-прежнему невидимый для чьих бы то ни было глаз, кроме Дэвида и Лайлы, неторопливо стал просачиваться в окно 4-го этажа. Окно было закрыто, но это его, естественно, не могло остановить. В принципе, демон мог попасть внутрь и через стену. «Видишь полицейского?» – пропыхтел Дэвид на бегу. «Делаемся невидимыми». «Прямо здесь?» «Черт, ладно, давай сюда». Они заскочили в ближайший подъезд, наскоро зачитали заклятие и бросились к особняку. Демон уже полностью вполз в окно. Чугунные ворота были закрыты. Дэвид ударил по решетке кулаком. «Черт, черт, черт!» Тут он почувствовал, как поднимается в воздух. «Держи!» Он перехватил управляющий контур заклятия, сочиненного юной графиней, и на мгновение почувствовал укол стыда. Этой девочке всего лишь 13 лет, но в искусстве он безнадежно отстает от нее и никогда, наверное, ее уже не догонит. И не потому, что у Лайлы много врожденной силы, а у него нет. Лайла мыслит заклинаниями, а он все еще немногим отличается от того бездаря, которого 2 года назад вытащили из городской тюрьмы. Но слишком долго мучиться чувством собственного ничтожества ему не дали. Лайла наложила левитирующее заклинание на себя и взмыла вслед за Дэвидом. Они перелетели через решетку и устремились к окну. Быстро, но осторожно. Может, эта тварь их давно заметила, а теперь затаилась и ждет, готовая в любой момент выпрыгнуть из своей нехитрой засады. Но демон их не ждал. Посреди комнаты на дорогом ковре лежал человек. Демон сидел сверху. Из головы и грудины у него выползли многочисленные серые нити, которыми он оплел всю верхнюю половину туловища лежащего. «Ничего себе!» – прошептала Лайла. Дэвид ничего не сказал. Он разбил стекло и вломился в комнату. Тварь, не отпуская жертву, медленно повернулась к нему. «Шарах!» Сполох незримого огня вырвался из руки Дэвида и хлестнул в насекомоподобную морду. Демон отшатнулся и стал расплетать свои щупальца. Дэвид бросил новое заклинание, но гадина уже успела высвободить из тела жертвы несколько достаточно толстых нитей и моментально выстроила перед собой энергетический щит. Огонь-свет, Дэвид использовал обе стихии, растекся по поверхности барьера, не причинив демону никакого вреда. Демон вытащил оставшиеся щупальца, по которым тотчас же потекла волна энергии. Он собирался начать свою собственную атаку, и Дэвид совсем не был уверен, что сможет ее выдержать. Но это и не понадобилось. Демон не успел достроить заклинание, как конструкция, созданная Лайлой, накрыла его с головой. И оболочка собственного геймона-демона и скелет недостроенного заклинания потемнели и сделались вдруг твердыми, неподвижными. Судя по всему, Лайла использовала заклинание на базе стихии Земли. Демон пытался освободиться, заставить энергию вновь циркулировать внутри своего насекомоподобного тела. Но Дэвид и Лайла, естественно, ему этого не позволили. За считанные секунды они превратили гадину, лишенную возможности сопротивляться, в фарш. Внутри демона, в особой сумке, покоились 5 или 6 сиреневых шаров. Что это такое, выяснять путешественники не стали. Они молча раскромсали сумку вместе с ее содержимым. Тут в комнату ворвались, наконец, люди. Услышали, наверное, как разбилось окно, поскольку сама драка с насекомоподобным монстром была совершенно беззвучна. «Господин Криган, с вами все в порядке?» Дэвида и Лайлу они видеть не могли, ну а те, чтобы не попасться никому под ноги, поспешно отступили к стене. Охрана тут же оказалась у окна, засуетилась, кто-то требовал врача. «Смотри», — тихо сказала Лайла, показывая пальцем на господина Кригана. Тон ее Дэвиду не понравился. И совершенно справедливо не понравился. Внутри грудной клетки представительного господина по фамилии Криган находилась сиреневая сфера, точь-точь такая же, как те, что покоились внутри демона. «Что это?» – подумал Дэвид. «Яйцо? Зародыш новой твари?» «Значит, он уже успел», – пробормотала Лайла. «Мы опоздали». «Ну уж нет», — Дэвид направился к человеку, которого уже перенесли на диван, и, выбрав место, где его не могли случайно толкнуть, стал плести заклинание, внешне напоминающее сеть с крючками на конце. Когда крючки зацепились за невидимую сферу, он потянул заклятие к себе. Человек, доселе неподвижный, выгнулся и захрипел. Изо рта у него потекла слюна. Люди вокруг еще больше засуетились, снова начали звать врача. «Дэвид!» — попыталась остановить его Лайла. «Я вытащу это». Рывок, и сфера у него в руках. В следующее мгновение, морщась от омерзения, Дэвид рассек ее энергетическим клинком. И еще раз. «Дэвид!» Он склонился над Криганом. Только для того, чтобы увидеть, как тот умирает. Из чудовищного разрыва в центральной части Гаэмона хлестала эфирная кровь. Дэвид попытался сделать что-нибудь. Все было бесполезно. Телесную рану они могли бы излечить. Но ни он, ни Лайла не умели штопать духовную ткань. До определенного предела Гаэмон каждого живого существа способен восстанавливать себя сам. Но повреждения, возникшие, когда Дэвид выдирал сиреневый шар, были слишком сильны. Человек, лежавший на диване, обмяк. Поврежденный Гаэмон отделился от тела и стал распадаться. Дух или душа, в общем-то высшее, что составляет саму сердцевину человеческой личности, покинуло разрушающуюся энергетическую оболочку. Туманной голубой прядью выскользнула из сетей Дэвида и Лайлы и, растаяв, отправилась по дороге, открытой только для мертвых. Гаэмон еще не распался полностью, но теперь, даже если бы они смогли восстановить его, это было бы бесполезно. Если они вновь поместят Гаэмон, лишенный своей высшей части, в еще теплое тело, получится машина, зомби, но не человек. Дэвид закрыл лицо руками. Протискиваясь к дивану, кто-то толкнул его, но Дэвид не заметил этого. Толкнувший человек тоже. Все находящиеся в комнате были слишком взволнованы неожиданной смертью господина Кригана. Похоже, он был большой шишкой. Сквозь толпу яростно протискивался доктор. Свита Кригана еще верила, что босса можно вернуть к жизни. «Дэвид!» — Лайла потянула его за рукав. «Я убил его!» «Дэвид, нам лучше уйти!» «Да, лучше!» «Перестать думать только о себе, о том, что он только что, пусть даже из лучших побуждений, убил человека. Надо увести девочку отсюда». К дверям было не протиснуться, поэтому Дэвид и Лайла воспользовались тем же способом, с помощью которого вошли, вылетели из окна. Опустились на аккуратный газон перед парадным входом. По газонам никто не ходит, значит и на них случайно не наткнутся. «Я не мог иначе», — пробормотал Дэвид. «Эта дрянь сидела в нем. Я должен был ее вытащить. Что за мерзость? Я хотел ему помочь». Лайла не стала ничего говорить. Она осторожно взяла своего друга за руку. «Что за мерзость?» — повторил Дэвид. К парадной двери подошел охранник. Другой вышел ему навстречу. Дэвид и Лайла стояли от них всего в трех шагах. «Что случилось?» — спросил первый охранник. «У вице-мэра сердце сдало». «Плохо. И как раз перед выборами». Со стороны центральной раздался вой сирены. К зданию мчалась скорая.